и вам надо пошевелиться. Они смываются из города. Впрочем, погони за собой они не ожидают. С ними работает еще и девушка, дочь Гутмана. Он описал Рео Гутман. Будь осторожен с мальчишкой. Он, судя по всему, превосходно владеет огнестрельным оружием. Ты прав, Том. Есть у меня и кое-какие вещественные доказательства. Например, пистолеты, из которых он, видимо, стрелял в Терсби и Джакоби. Верно. Не теряй времени. И удачи тебе. Спейд медленно положил трубку на рычаг, а телефон — на полку. Облизал губы и бросил взгляд на свои руки. Ладони его взмокли. Он глубоко вздохнул, повернулся и в три больших быстрых шага оказался в гостиной. Бриджит О'Шонесси, испуганная его неожиданным появлением, нервно засмеялась. Высокий, мощный, мускулистый Спейд, стоя лицом к лицу с Бриджит, сказал суровым видом и холодной улыбкой. «Как только их схватят, они заговорят о нас. Мы сидим на пороховой бочке. До прихода полиции остались считанные минуты. Выкладывай все. Быстро. Гутман послал тебя и Кэра в Константинополь, так?» Она начала говорить, остановилась и прикусила губу. Он положил ей руку на плечо. «Черт бы тебя подрал! Говори! Мы в одной лодке, и выпрыгнуть я тебе не позволю. Говори!» «Да, послал. Там я встретила Джо и попросила его помочь мне. Потом мы...» «Подожди. Ты попросила Кэро помочь тебе стащить птицу у Кемидова?» «Да». «Для Гутмана?» «Нет. Тогда нет. Мы думали, что достаем ее для себя». «Хорошо. Потом?» «Потом я испугалась, что Джо обманет меня, поэтому я обратилась за помощью к Флойду Терсби. И он помог. Дальше?» «Дальше мы достали сокола и уехали в Гонконг. С Кэро. Или же вы избавились от него еще до этого?» «Да. Мы оставили его в Константинополе, в тюрьме. Что-то произошло с его чеком. Короче говоря, вы специально подставили его полиции, чтобы задержать там». Она смущенно взглянула на Спейда и прошептала. «Да». «Итак, ты и Терсби оказались соколом в Гонконге». «Да. И тогда я плохо знала его. Я не знала, можно ли ему доверять. Я думала, что так будет безопаснее. В общем, я встретила капитана Джакоби и, зная, что его пароход идет в Сан-Франциско, попросила его привезти для меня пакет. В пакете была птица. Я не могла доверять ни Терсби, ни Джо. Кроме того, кто-нибудь, работающий на Гутмана, мог оказаться на пароходе, на котором мы собирались плыть. Так что это показалось мне самым безопасным». «Хорошо. Потом вы с Терсби приплываете сюда на одном из самых быстроходных судов. Что дальше?» «Дальше. Дальше я боялась Гутмана. Я знала, что у него везде свои люди, связи, и что он сразу узнает, как мы провели его. И я боялась, что ему стало известно о нашем плане удрать из Гонконга в Сан-Франциско. Он был в Нью-Йорке, и я понимала, что, скажем, получив телеграмму, он сможет добраться до Сан-Франциско одновременно с нами или даже раньше. Так оно и случилось. Я тогда еще не знала, но боялась этого, и мне надо было дождаться капитана Джакоби. И я боялась, что Гутман найдет меня или найдет Флойда и переманит его. Вот почему я пришла к вам и попросила последить за ним для вранье», — сказал Спейд. «Терсби был у тебя на крючке, и ты знала это. Очень уж он был охоч до женщин. Из его досье ясно, что если и случились у него провалы, то только из-за женщин. А в его возрасте люди не меняются. Досье его ты могла и не знать, но то, что он никуда от тебя не денется, ты знала точно». Она покраснела и робко посмотрела на него. «Ты хотела избавиться от него до прибытия Джакоби с добычей. На что ты рассчитывала?» «Я знала, что он уехал из Штатов с каким-то игроком. Я не знала, в чем там дело, но думала, что если это что-то серьезное, и он увидит за собой слежку, то вспомнит о своих старых грехах, испугается и убежит. Я не думала, Ты сама сказала ему, что за ним следят».